Глава 13. На долю секунды я оказался в странном положении, прижимая руки точно к груди пациентки, после чего аккуратно высвободился и взял историю болезни. «Боли в груди, значит?» — совершенно обычным голосом проговорил я. «Тревожный симптом. Как давно начались?» «Это не совсем боли, доктор», — проговорила Кудрявцева. «Это скорее неприятное чувство». «Если она продолжит в таком духе, жалобы я еще полдня собирать буду». «Какого рода неприятное чувство?» — вздохнул я. «Как будто передо мной симпатичный мужчина, и он совершенно не обращает на меня внимания», — ответила она. «А если на самом деле, то грудь я хочу увеличить, и для этого мне нужно пройти обследование в клинике, в том числе у терапевта и психиатра». Такой случай у меня был впервые. Хотя о чем говорить? 2000 лет назад грудь увеличивали разве что беременностью и рождением детей. «Вы хотите увеличить грудь, и для этого легли на обследование?» Решил собрать я все воедино. «Ну да», — пожала она плечами. «Как вам кажется, какой размер мне подойдет?» Уже и понять сложно, что она говорит серьезно, а что флиртуя. Я решил не отвечать на этот вопрос, а активировал диагностический аспект. Нужна полная проекция. Может, она вообще не договаривает какие-то симптомы, с которыми легла в клинику. Но нет, проекция была абсолютно чистой, нигде не подсвечивался ни один орган. У меня касательно этого вопроса было свое мнение. Я был строго против всевозможных пластических операций в погоне за недостижимым совершенством. Каждая женщина красива от природы по-своему, и незачем портить это подобными вмешательствами. Исключение — пластические операции по показаниям, например, после ожогов. В этом вопросе я очень гордился современной медициной, что она до этого вообще дошла. Но это мое мнение, а что делать со своим телом — личное дело каждого человека. «Вам дали список обследований?» — спросил я. «Да, где-то был», — отозвалась Кудрявцева. Она встала с койки и демонстративно наклонилась спиной ко мне, нарочно как можно медленнее ища этот самый список. Хотя я и игнорировал все эти попытки, тело, конечно, было не железное. За год, проведенный в этом мире, на женщин времени не было абсолютно. И вот результат. «Нашла», — наконец произнесла пациентка, передавая мне лист бумаги и словно бы невзначай касаясь руки. Я принялся за чтение. Так, стандартное обследование перед плановой операцией, общий анализ крови и мочи, биохимия, капрограмма, ЭКГ, рентгенография легких, УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза и молочных желез. Отдельно попросили еще ФГДС, заключение психиатра и терапевта об отсутствии противопоказаний к операции. «Мне сказали, что все можно пройти в клинике», — добавила Кудрявцева. «Я лежу платно. Надеюсь, проблем со всем этим не будет?» «Да, сейчас напишу направление», — кивнул я. «Психиатра позову прямо в палату». «А УЗИ молочных желез вы сами будете делать?» — снова томным голосом спросила она. Никак не успокоится. Хотя я в открытую ее игнорирую. Отношения с пациенткой — не лучшая затея. «Нет, врач ультразвуковой диагностики», — отозвался я. «Я только пишу направление». «Понятно», — она приняла расстроенный вид. Я принялся расписывать направление, снова игнорируя попытки Кудрявцевой лечь в максимально привлекающую позу. «Ждите, скоро медсестра за вами придет», — закончив, сообщил я. «Буду ждать», — подмигнула она. «Вы тоже заглядывайте, когда соскучитесь». Вздохнув, я покинул ее палату. Ну и пациентка. Точнее, и не пациентка вовсе. Терапевтических заболеваний у нее нет. Возможно, есть что-то с головой, но это уже психиатр должен разбираться. Отдав направление главной медсестре, которой я все еще не доверял после случая с морфином, но правила остаются правилами, я отправился на другой этаж вызывать психиатра. Можно было позвонить, но я решил немного познакомиться с клиникой, а то остальные отделения знал все еще плохо. Психиатрического отделения как такового в клинике «Империя здоровья» не было. Ларионов Сергей Львович был штатным психиатром. К нему было прикреплено буквально три палаты. В них временно содержались пациенты с выявленными заболеваниями, а затем они перевозились уже в специализированные учреждения. Правда, с тех пор, как я поступил в интернатуру, случаи психиатрических расстройств в клинике увеличились, и до сих пор я не выяснил, с чем это может быть связано. Но с этим можно разобраться и позже. Я быстро разыскал нужный кабинет. Хотел уже постучать, но услышал голоса за дверью. Прерывать не хотелось, вдруг там прием какого-нибудь пациента. Поэтому я решил подождать за дверью. «Но я же вам объясняю, я снова слышал тот самый голос!» Услышал я Соколова. «Он приходит ко мне только когда я остаюсь один!» «А я вам еще раз повторяю, Роман, я проверил вас своей магией несколько раз. У вас нет психиатрических заболеваний», — ответил тому Ларионов. «Ну нет и все. Скорее всего, это просто от стресса и перенапряжения». «А у вас не было бы стресса, если бы с вами совесть заговорила?» — перебил его Соколов. «Выпишите мне какие-нибудь таблетки, чтобы голос со мной больше не говорил». «Я вам уже выписал успокоительные». В голосе психиатра была слышна сильная усталость. «В данном случае это все, чем я могу помочь в этой ситуации. Сильные препараты я вам выписать не могу, нет показаний. Постарайтесь больше отдыхать». «От вас нет никакой пользы», — злобно прошипел Роман. «А я это так не оставлю, уж поверьте». Он резко выскочил из кабинета и, даже не заметив меня, побежал к лифту. Нервный он, Клочок хорошо постарался. Правда, до настоящей совести Соколова достучаться оказалось не так просто. Хоть он и нервничает, но менять свое поведение явно не хочет. Ничего, достучимся. Вот выздоровеет мой крыс и примется за него с удвоенной силой. «Сергей Львович, к вам можно?» Зашел я в кабинет к психиатру. «Конечно», — устало кивнул тот. «Константин, кажется, интерн с терапии». «Да, все так», — улыбнулся я. «Нужен ваш осмотр для одной пациентки». «Снова терапия решила начать сходить с ума?» Он чуть оживился, что бывает у людей, которые с удовольствием занимаются своей работой. «Какие симптомы?» Такое оживление может показаться странным, но у Ларионова это вовсе не обозначало радость из-за болезни пациентов. Просто это было предвкушение какого-нибудь нового интересного случая. «Нет-нет, никаких симптомов», — ответил я. «Стандартный осмотр психиатра перед пластической операцией». Оживление на лице психиатра тут же исчезло. «Нос или грудь?» — буднично уточнил он. «Грудь», — отозвался я. «Кудрявцева, четвертая палата». «Подойду сегодня», — вздохнул он. «Заключение напишу». Я кивнул и отправился назад в отделение. Настроение у Шуклина было просто отвратительным. Вся эта необходимость ходить в интернатуру его абсолютно не радовала. Но нет, отец запихнул его сюда против его воли. Да еще и пообещал, что если сын получит место в клинике, он получит собственную квартиру. Отец Шуклина входил в совет Санкт-Петербурга и был правой рукой князя Долгорукова. Солидное место приносило ему хороший доход и обеспечивало множеством связей. Но вместе с тем он был жутким скупердяем, предпочитая не тратить ни копейки лишних денег. И сына растил так же. В итоге у Шуклина к 25 годам нет ни квартиры, ни машины. Только ненавистная интернатура. Куда там его проблемы понять Соколову, который всю жизнь в деньгах купается? Подумал, что союз с ним — отличная идея, чтобы выкинуть остальных интернов. Но Соколов слишком много о себе возомнил, командует направо и налево. Пусть сам и разбирается, а Павел и без него все решит. Надо только придумать план. Только вот как назло, в голову ничего не приходит. Может, снова потерять что-нибудь направление? Нет, в третий раз это будет выглядеть уже странно. «Павел, вы отвлеклись?» — строго проговорила Маргарита Тимофеевна. — «Что скажете по поводу этой пленки?» Ну вот и угораздило же ему ляпнуть, что в ЭКГ он разбирается. Знания ограничивались той самой поговоркой про бабу и черта, а теперь торчать тут весь день даже поспать не получится. «Аритмия?» — предположил он. «Ну какая аритмия? Сколько же можно?» Маргарита Тимофеевна, пожилая тихая женщина лет 60, с трудом уже сдерживала гнев. «Посмотрите внимательнее, я же вам все объяснила. Проверьте интервалы». «Блокада?» Шуклину не хотелось возиться с этими линейками. Лучше попробовать угадать. «Верно», — обрадовалась врач. «А какая именно блокада?» «Кто бы еще подсказал, какие они вообще бывают?» «Сильная?» Шуклин просто не знал, что ответить. «Так, молодой человек, сходите-ка на перерыв, минут на 30», — не выдержала женщина. «Потом вернетесь и продолжим». Ну, наконец-то. Павел торопливо кивнул и выбежал из кабинета ЭКГ. Полчаса свободы. Можно подремать. Но и тут ждал облом. Возле его любимого закутка терлись санитары. Пройти мимо них незаметно было невозможно. В отчаянии Шуклин заглянул в процедурку. «Может, поспать тут?» Павел осмотрел помещение, и ему на глаза попалась канистра с распечатанной на принтере этикеткой «Антисептик». Антисептик в медицине — это наверняка медицинский спирт. Он предназначен для различных медицинских манипуляций. Выпить всего глоточек, и сразу можно будет план придумать. Да и вообще работа хоть как-то веселей пойдет. Торопливо, пока никто не пришел, Шуклин схватил канистру. Я зашел в ординаторскую, и на меня сразу же налетел притаившийся там Терентьев. «Ну что, правду мне Мишутка сказал? У вас пациентка, которая хочет из яблочек дыньки сделать?» — торопливо спросил он. «Ну, у него и формулировка». «Отстань от моего интерна, сундук ты пыльный!» — вздохнул Зубов, сидя на диване. «Я тебе уже сказал, не твоего гинекологического ума это дело». «Как это не моего?» — возмутился Терентьев. «А вдруг она потом у меня окажется беременной? А как ей кормить грудью после мамопластики? Нет, я считаю, ей нужна моя консультация». «Вашей консультации в списке не было», — ответил я. «Только терапевт и психиатр». «Мишутка, а почему это, мне интересно, такую роскошь ты именно Боткину отдал?» — обратился Терентьев к Зубову. «Как именно ты выбирал его из интернов своих?» «Примерно представляю ход его мыслей. Болотов нашел бы кучу несуществующих заболеваний, Тарасова бы засмущалась и сама отказалась, Соколов вообще бы ничего не засмущался, а Шуклин — это Шуклин». «Да просто выбрал», — отмахнулся наставник. «Отстань уже от меня, иди к своим беременным». «Да с ними скучно, лежать себе рожать никто не хочет сегодня. Уж я-то уговаривал, как мог». Терентьев с грустным видом сел назад на диван. В ординаторскую постучали, и вошла легкая на помине Кудрявцева. «Доктор», — обратилась она ко мне, — «а вы можете еще раз подойти? Надо поговорить». Сейчас снова начнутся эти ее разговоры, но отказывать пациентке нельзя. Вдруг действительно что-то важное. Сомневаюсь, конечно, но все же. «Сейчас подойду», — кивнул я. Она тут же вышла, а Терентьев расплылся в ехидной улыбке. «Это та самая?» — поинтересовался он. «Ничего такая. Я смотрю, уже и глазки вам строит». «Специалист по там, успокойся уже», — буркнул на него Зубов. «Боткин, идите, работайте». Я и сам собирался, но разрушать авторитет своего наставника в присутствии его друга не стал. Послушно кивнул и вышел из ординаторской. Правда, до пациентки так и не добрался. По пути в палату из процедурной вывалился Шуклин. «Боткин, помоги!» — просипел он, чуть ли не падая мне в руки. «Ну с ним-то что случилось? Что за день сегодня такой?» Я подхватил его под руки и вернул назад в процедурную, усадил на кресло и принялся за осмотр. Отечные губы, сиплый голос, видимая отдышка. «Что произошло?» — спросил я. «Выпил. Всего чуть-чуть». Говорить ему было тяжело, и это все, что он смог мне ответить. «Употребил магический коктейль на работе? Возникла аллергия?» «Нет, это не похоже на аллергическую реакцию». Я немедленно активировал диагностический аспект и принялся за сканирование Павла. Так, подсвечивается ротовая полость и пищевод. Судя по всему, химический ожог и отравление каким-то «Токсикантом. Вот только что он умудрился выпить». «Что пил? Это здесь находится?» — спросил я. «Не отвечай, просто пальцем покажи, если здесь». Слабым движением Шуклин указал на какую-то канистру с надписью «Антисептик». Так, уже проще. Осталось понять, какой именно. «Сутки просидеть на утке! Что тут происходит?» — выкрикнуло странное ругательство, зашедшая в процедурную Ольга Петровна. Времени, чтобы удивляться этой фразе, нет. «Что в канистре?» — быстро спросил я. «Так перекись водорода, все знают», — растерянно отозвалась она. «3%, а что?» «Перекись водорода. Могло быть и хуже, конечно, но тоже не лучшая жидкость для употребления внутрь». Шуклин протяжно рыгнул, словно подтверждая мои мысли. «Желудочный зонд мне, быстро!» — распорядился я. «И зовите Зубова. Пусть токсиколога вызывает. Живей!» «Да, да, сейчас!» — засуетилась она, разыскивая в шкафу зонд. «Я сейчас промою желудок», — объяснил я Шуклину. «Станет легче. Без зонда никак, иначе ожог пищевода сильнее будет. Поэтому надо потерпеть». Сам я незаметно воздействовал токсикологическим аспектом, чтобы перекись водорода не вызвала серьезных полиорганных проблем. Судя по всему, выпил он ее не так много, может, глоток-два. Ожог пищевода первой или второй степени, точно не третьей. Опасности для жизни нет. Медсестра передала мне зонд, и глаза Шуклина округлились от ужаса. «Не надо!» — просипел он. «Я уже в порядке!» «Не спорь!» — резко отдернул я его. «Желудок надо промыть в первую очередь». Я установил ему в рот распорку и приготовился вводить зонд. «Дыши носом и совершай глотательные движения по команде», — распорядился я. «Поехали». Шуклин вяло сопротивлялся, но сил у него не было. Я принялся вводить зонд, Павел послушно сглатывал при каждом движении. Вскоре добрался до желудка. «Так, таз для отходов есть, чистая вода есть». Я взялся за промывание. Влить чистую воду, затем поднять воронку, подождать, снова опустить, снова влить. После нескольких повторений опустить воронку в таз для сливания промывных вод. Процесс занял минут 15. Я постоянно следил за состоянием Шуклина. К счастью, оно было стабильным. За это время в процедурной уже успел появиться Зубов, Терентьев и незнакомый мужчина, видимо, токсиколог. «Отравление перекисью водорода», — коротко отчитался я им, уже заканчивая процедуру. «Химический ожог ротовой полости и пищевода. Ожоги примерно первой-второй степени. Крови в промывных водах нет». «Как он умудрился-то?» — почти хором спросили Зубов и токсиколог. «Это мы узнаем позже», — пожал я плечами. «Сейчас надо ему помочь». Я достал зонд, и Шуклин торопливо прокашлялся. «Я случайно», — просипел он. «Так, не разговаривайте пока», — одернул его врач, активируя свой аспект. «Все так. Химический ожог пищевода первой степени, отравление перекисью водорода. Забираю его к себе в отделение. В ближайшие дни будет лечиться у нас. Сделайте ему заодно КТ головы с контрастом, а то я уже сомневаюсь, что там мозги есть», — воскликнул Зубов. «Шуклин, вы термометр ртутный, а не врач. Как можно вообще было перекись выпить? Даже дети таким редко занимаются». Шуклин виновато уставился в пол, но ничего не ответил. «Эх, а ты меня прогонял, еще Мишутка», — весело заявил Терентьев. «Чуть такое шоу не пропустил». «А ты вообще иди к себе», — отмахнулся наставник. «Сил на вас никаких нет». Я позвал санитара с каталкой, и Шуклина увезли в другое отделение. Да уж, выпить перекись водорода — это действительно очень надо было постараться. Главное, что жизни его ничего не угрожает. Иронично, что этому поспособствовала та самая Кудрявцева, не зайдя она в ординаторскую, все могло бы закончиться куда хуже. После всей этой истории с Шуклиным я забрал анализы и обследование Кудрявцевой и отправился к ней. «Доктор, вы долго?» — обиженно проговорила она, завидев меня в палате. «Я вас еще час назад ждала. Замерзла за это время». «В каком плане замерзли?» — не понял я. Точнее, понял, но снова сделал вид, что ничего не замечаю. Видимо, изначально по плану пациентки она должна была меня встретить чуть ли не голая. «Неважно», — тут же ответила она. «Как мои анализы?» Я их только забрал, поэтому принялся просматривать прямо при ней. «Сахар очень низкий», — проговорил я. «Гемоглобин на нижней границе нормы. Вы хорошо питаетесь?» «Я на диете», — она ответила таким укоризненным тоном, словно я и сам должен был это понять. «Я вообще не ем углеводы и ограничиваю жиры и белки». «С такими анализами я допуска к операции не дам», — сказал я. «Вам надо восстановить показатели, а для этого нормально полноценно питаться». «Но вы же можете мне что-то прокапать здесь?» — отозвалась она. «Сахар капают, я знаю, в фильмах видела». Медицинские фильмы и сериалы, которые существовали в огромном количестве, я бы вообще запретил. Судя по рассказам Клочка, врачебных ошибок и неточностей там хватает. «Капают не сахар, а глюкозу», — спокойно ответил я. «Раз вы лежите в отделении, я назначу необходимые препараты, но после курса лечения должен пройти месяц, потом пересдадите анализы, и только потом можно получить допуск». Такие правила, и их не я придумал. «Ждать еще месяц?» — протянула она. «Но это долго. У меня операция уже через 7 дней назначена. Я думала, что уже через неделю я буду бегать с новой грудью». А ей вообще объясняли весь ход операции, интересно мне знать. «Сразу после операции бегать вы не будете», — спокойно ответил я. «Восстановление еще займет какое-то время. Обработка швов, отеки, болевые ощущения. Домой вас могут выписать уже через 2 дня после операции, но сам период восстановления еще займет минимум 2-3 недели, и бегать в этот период нельзя». «Вы пытаетесь меня отговорить, потому что я и так красивая», — прищурилась она. «Так скажите прямо, нечего юлить». «Вы и правда красивая», — пожал я плечами. «Но мои слова не имеют с этим ничего общего. Я действительно рассказал вам все так, как оно и будет на самом деле с медицинской точки зрения». Кудрявцева резко посерьезнела. «Мне об этом ничего не сказали», — заявила она. «Платная клиника, между прочим. Такие деньги берут и не упомянули об этом?» «Действительно странно. Либо женщина прослушала, либо клиника не самая качественная в нашем городе, либо же третий вариант, работающий там пластический хирург, обладает просто каким-то заоблачным по силе хирургическим аспектом. В любом случае, сейчас я назначу лечение, пока лежите у нас, подправим ваши показатели, а потом нужно ждать месяц», — резюмировал я. «И наладить нормальное сбалансированное питание. Рекомендации я дам». «Хорошо», — серьезно кивнула Кудрявцева. Кажется, после этого разговора она еще раз серьезно обдумает необходимость в этой пластической операции. Но это уже ее дело. Психиатр заключение дал, никаких отклонений не обнаружил. А ее странное поведение относительно меня объясняется довольно легко. «Доктор», — окликнула она меня, когда я уже собрался уходить. «А вы правда считаете меня красивой?» «Правда», — улыбнулся я. «Но отношения с пациентками у нас запрещены, поэтому останемся на уровне врача и пациента. Хотя строгого запрета и нет, но я считаю, что так будет правильнее. Незачем пользоваться своим положением в личных целях. Хотя Соколов со мной не согласился бы». Я отнес историю болезни Зубову, подробно рассказав про всю ситуацию. «Показаний оставаться в терапии у нее нет, но лежит она на платной основе, поэтому выписать ее сразу мы не можем», — заявил Зубов. «Так что да, назначения все правильные, прокапаем и отпустим с миром, пока Терентьев ее слюной не закапал». «Хорошо», — кивнул я. «Про Шуклина что-то известно?» «Кроме того, что он куриная жопка без единой извилины», — ухмыльнулся Зубов. «Положили в токсикологическое отделение на неделю минимум. Хотя я бы на его месте не спешил возвращаться. Я с ним этот случай еще обсужу». Неласковое его ждет возвращение, я уже представляю. Но сам должен был думать, прежде чем вообще такое вытворять. «Михаил Анатольевич, кто завтра дежурить будет?» — сменил тему я. «Завтра же воскресенье. Клиника работает только с дежурными». «А вот тут уже сложно», — протянул наставник. «Шуклин очень хитрым способом избежал дежурства. Соколов с Горбуновым вряд ли сможет еще раз накосячить. С вами вообще скучно. Остаются Тарасова и Болотов». «Хочется верить, что это будет не Тарасова. Все-таки у нас с ней завтра планы. Хотя, если оставят ее, просто вызовусь подежурить с ней. Работу свою я люблю, и практика никогда не бывает лишней. Тем более уверенности в себе ей по-прежнему не хватало». Зубов окинул меня хитрым взглядом и внезапно добавил. «А давайте заключим пари.